сватанина, Нина, Нина, гаджи половина. Слабката Нина, Нина, Нина, гаджи половина. Нина, Нина, слабката Нина, Нина, Нина, гаджи половина. Хайде, бивате! Половина.